Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 15. Бурцев подхватил длинный подол верхнего платья, и кинжал оказался в руке весьма кстати. Сначала на землю упал отсеченный шлейф, потом с величайшей осторожностью, чтобы не поранить брыкающиеся, ай да ножки, ай да прелесть, девчонку, он распорол негодные для верховой езды юбки. Затем пришел черед широких рукавов верхней одежды. Дольше всего пришлось повозиться со шнуровкой узких рукавчиков. Сложное переплетение ремешков он аккуратно надрезал у кистей. Ничего не должно стеснять руки, когда правишь лошадью при помощи самодельного повода. «Безмозглый варвар! Мой плащ! Мое лучшее сюрко! Моя котта!» Визг стоял оглушительным. Потом оскорбленная до глубины души княжна захлебнулась в бессильных слезах. Полячка вела себя так, будто ее полностью оголили. Ну так он может на нее и не смотреть, больно надо. Василий отвел глаза. Смотреть действительно было больно. Снова перед ним стоит не княжна, а разнесчастная девочка-подросток. Хоть по головке гладь. Правда, это чревато. Запросто может тяпнуть зубами за палец. И все же. Жалкая, пунцовая, сопливая девица опять пробуждала в нем непрошенное чувство вины. Василий вздохнул. Однако время. Сетка частых солнечных лучей оплетала покрытые почками ветви. Новый день все настырнее предъявлял свои права на лес. Утренний свет уже достаточно ярк, но всадники в масках могли продолжить поиски беглецов и ждать, пока княжна выплачется, непозволительная роскошь. «Ты это, Адлоида!» — угрюмо пробормотал Бурцев. «Кончай реветь, ехать нам с тобой надо!» Княжна подняла на него заплаканные глаза. «Когда все закончится, я первым делом прикажу тебе казнить Вацлав!» Негромко, но решительно произнесла она. Бурцев пожал плечами. Вчера его уже собирались сдернуть, так что не привыкать. «Договорились, теперь можем отправляться или будем ждать, пока на твои крики бежится вся татарская орда?» Она молча подошла к пегой кобылке. Бурцев шагнул было следом подсадить. Но зеленые глаза княжны окатили его таким презрением и ненавистью. В общем, пока лучше будет держать дистанцию. Адлоида вскочила на круп лошади, не то чтобы лихо, но не без определенной сноровки, можно сказать, с некоторой грацией. Амазонка, да и только. Только вот наряд подкачал. Распоротое в нескольких местах платье теперь, конечно, годилось для конных прогулок, но растеряло былой шик. То ли модельер из Бурцева был никудышный, то ли модель слишком сильно дергалась. «Вацлав!» Княжна царственно повернула к нему свою милую головку. Серебряный обруч слетел с нее во время отчаянной борьбы за платье. Ветерок теперь играл в рассыпавшихся волосах. Красиво, даже эротично. Но тон Адлоиды Бурцеву не понравился. Так принято разговаривать со слугами. «Я не могу путешествовать только в этом!» Скривившись, она скользнула взглядом по своему искромственному дорожному костюму. «Мне нужно будет переодеться, когда мы выберемся к людям. Так что принеси, пожалуйста, еще какое-нибудь платье почище, а лучше два». Это «пожалуйста» настораживало. Знатная дамочка вроде Адлоиды удавится, но не скажет волшебного слова простолюдину. Однако княжна права. Походная сумка со сменной одеждой ей не помешает. Конечно, по-хорошему, следовало бы отправить за барахлом саму чванливую девчонку. Но водрузить княжну на лошадь стоило столько усилий и криков, что Василий предпочел сделать то, о чем его просили. «Пожалуйста, все-таки». Хоть время и поджимало, к повозке Бурцев шел не спеша. Пусть полячка не думает, что обзавелась мальчиком на побегушках. Флюиды ее ненависти он чувствовал спиной. Да. Княжна вне себя от злости, будь у нее оружие, без промедления ударила бы сзади. К счастью, Бурцев со вчерашнего дня предусмотрительно держал и арбалет, и стрелы, и кинжал Адлоиды при себе. Лишь бы лошадью топтать не стало. Он бросил взгляд через плечо. Нет, в Багдаде все спокойно. Сидит полячка на попоне из медвежьей шкур, как каменная, не шелохнется. За изрезанным пологом в первых солнечных лучах повозки мельтешились пылинки. Да, здорово они с княжной подзадержались. И вот еще придется. Бурцев растерянно перебирал вороха одежд, и он в своем-то времени мало что понимал в нарядах противоположного пола. И тут и вовсе голова шла кругом. Сирко какие-то, коты, так кажется, княжна называла свои одеяния. Еще вот плащи дурацкие из одного огромного отвера ткани. Ладно, не до жиру. Он подхватил первое, что попалось под руки, и тут же выронил, услышав стук копыт. Бурцев кубарем вывалился из повозки. Неужели достали таки маск? Ага, как же, ничего подобного. Это, пригнувшись к шее лошади и ожесточенно колотя пятками в бока несчастного животного, уносилась прочь княжна. В безлистном лицу еще Бурцев разглядел стремительную тень. Нет, две тени. Полячка ловко сигала через кусты, объезжала деревья, пригибалась под низкими ветками и при этом не упускала длинный самодельный повод второй лошади, той самой гнедой, что Бурцев приготовил для себя. Незамысловатая хитрость девицы отправить надоевшего спутника подальше, а самой рвануть с места в карьер удалась на все 100. Бурцев выргался. Кажется, довел он барышню этим платьем. Да и утреннее солнышко, видать, развеяло ночные страхи Адлоиды. Вот и сорвалась дуреха. Неизвестно, какой такой опекун обучал стервозу и верховой езде, но дело свое он знал. На лошади Адлоида держалась гораздо лучше рыжего Яцы. Бурцев кинулся вдогон, бросил к пути арбалет, рассыпал в кустах стрелы из колчана и царапался весь, взмок, как мышь. Набежал, надеясь, что обидчивую княжну скреснет таки с лошади какая-нибудь коварная ветка или еловая лапа. Да куда там? Стук копыт стих, а сбитой полячки нигде не видать. Он вскочил на колею, все ясно. Адлоида прорвалась через густые заросли можжевельника. Вылетела прямиком на лесную беженскую дорогу. Пинаться за ней дальше на своих двоих больше не имело смысла. Сплюнув, Бурцев повернул обратно. Пинаться? Еще чего. Может, и к лучшему, что они расстались. Слаженного тандема из ОМОНовца и княжны все равно не получалось. Неожиданное избавление от капризной попутчицы не радовало. Наоборот, заставляло нервничать. И от этого Бурцев злился у самого себя. Да кто она, в конце концов, ему такая? Подумаешь, смазливая девчонка благородных кровей, подумаешь, дочка князя. Но он-то не княжеский вассал. И в телохранителе к Адлоиде тоже не нанимался. Ну, нравится она ему, да, временами, когда спала зубами к стенке. А сейчас все, разонравилось. Прошла любовь, увяли помидоры. С какой радостью он должен ей помогать, когда ему самому требуется помощь? В чужом времени, в чужой стране. Все, забыть, плюнуть и растереть. Взвинченный до предела, Бурцев возвращался по спаханному 4 парами подков мшистому листому ковру к месту ночного привала. Достала же она его, ох и достала эта полячка. Но вдруг и злость, и раздражение, и обида ушли разом. Бурцев застыл на месте. На полпути к брошенной княжеской повозке, чуть в стороне от нее под раскидистой елью, лежал подтаявший сугробик, а на самом его краешке, там, где снег смешивался с опавшей хвоей, виднелись отчетливые следы человеческих ног. Когда он, сломя голову, мчался за княжной, то не заметил этих отпечатков. Зато теперь есть возможность изучить следы досконально. Это явно не следы миниатюрных сапожек Адлоиды, и уж точно не его берца 44-го размера. Да и не подходил он к этой еле ни разу, а надо бы. Не отсюда ли похрустывала ночь? Выходит, за ними все-таки наблюдали и не напали. Судя по следам, наблюдатель был один. Но если сейчас его здесь нет, значит, отправился за подмогой? Обувь топтавшегося возле их ночлега человека была странной. Похоже, сшита из одного цельного куска кожи и скроена абы как. Между правым и левым башмаками нет почти никаких отличий. Словно незнакомец прыгал под елью на одной ножке. Не всадник маски-то был, и не княжеский кнех. Дешевую обувку, скроенную по одной колодке, здесь носили простолюдины, вроде беженцев из малопольского обоза. Дальнейшие следопытские изыскания пришлось прервать. Со стороны лесной дороги донесся отчаянный крик, а не узнать звонкоголосую полячку было невозможно. У микрофона был Махмутов Даниил.